«Отдай его мне». Следом на него легла чья-то огромная тень. Кинг-джи, сжимающий в руках что-то тяжелое, медленно повернулся и увидел самого себя. Точнее, так ему показалось с первого взгляда. Однако незнакомец все же отличался от Кинг-джи, хоть и походил на него, словно единокровный брат. Ростом он был чуть пониже, хотя, наверное, все дело было в том, что он заметно сутулился. Возрастом он был заметно старше и куда шире в плечах. Длинные ломкие волосы, спадающие на плечи, были темно-серого, мышиного цвета. Ввалившиеся глаза незнакомца, под которыми чернели большие круги, просто пылали яростью, а лицо искажала злобная гримаса. За спиной у него мантии клубилась тьма, в которой то и дело мелькали чьи-то быстрые тени, а в руках он держал длинный меч, выполненный из какого-то черного металла. Не успел Кинг-джи произнести и слова, как чужак шагнул прямо к нему, а следом жар, стоявший вокруг, стал попросту невыносимым. Чей-то незнакомый голос пророкотал: «Ты и вправду думаешь бросить мне вызов, червяк? Ты хочешь забрать это? Так подойди и возьми». Губы незнакомца были плотно сжаты, и Кинг-джи понял, что эти слова произнес он сам. Стоявший напротив него мужчина вдруг перехватил меч двумя руками и вонзил себе прямо в грудь. В тот же момент грудную клетку Кинг-джи будто бы разорвало изнутри, выронив свою ношу, которая, из чего бы она ни была сделана, судя по звукам, разлетелась на куски. Он рухнул на колени, не в силах терпеть эту страшную боль, а потом он проснулся в холодном поту, лежа на земле под двумя плащами. Кинг-джи судорожно выдохнул, все еще ощущая, как языки пламени играют на его коже, поднял голову и огляделся, но вокруг стояла все та же белая пелена. Похоже, до рассвета оставались считанные мгновения, так как вскоре тьма понемногу рассеивалась и сквозь туман начинали пробиваться первые солнечные лучи. Шрам на груди просто горел, а в ушах все еще стоял тот незнакомый голос, который, тем не менее, в этом странном сновидении принадлежал Кинг-джи. Стараясь выкинуть из головы тревожные мысли, Кинг-джи поднялся на ноги и присел рядом с Рю, который рассеянно переворачивал длинной палкой тлеющие угольки. Поначалу они опасались разводить огонь, полагая, что он может их выдать. Но чем ближе они подступали к 11 звездам, тем холоднее становился воздух, а туман все сгущался, так что они решили рискнуть. Тем более, что толку оставаться незамеченным, если при этом ты замерзнешь до смерти. «Дурной сон?» – спросил старик, даже не повернув голову в сторону Кинг-джи. В ответ он лишь кивнул, взял из рук Рю большую лепешку с парочкой ломтей сыра и принялся без особой охоты жевать свой нехитрый завтрак. Еда казалась ему совершенно безвкусной, словно кусок переваренной подошвы, но подкрепиться было необходимо. «Ко мне тоже приходят кошмары», – неожиданно признался Рю, поднял взгляд от кострища и медленно оглядел белую пелену, стоявшую вокруг стеной. «Каждую ночь с тех пор, как мы ступили в это богами забытое место, что ты в них видишь?» – осмелился задать вопрос Кинг-джи, когда старик, умолкнув, вновь уткнулся глазами в багряные угли. «Тех, кого я не смог спасти», слегка поколебавшись, ответил старик, достал из-за пазухи свою флягу и сделал большой глоток. «Моих друзей, чьи лица, казалось, время с годами уже успело стереть из памяти. Однако здесь я будто бы вновь вижу их воочию. Снова и снова слышу их крики. И даже когда я бодрствую, из тумана будто бы все еще доносятся их голоса, которые зовут меня и обвиняют. Знаешь, одна из любимых поговорок дома Шипов звучала так: «Месть превыше смерти». Что ж, похоже, это недалеко от истины. Ведь даже после гибели они не отступают от своих заветов, мстя тем, кто втоптал их имена в пыль. «Почему другие семьи так ополчились против Шипов?» – спросил Кинг-джи. Как он ни старался, он не мог найти хотя бы малейшего упоминания об истории возникновения и дальнейшей судьбы этого дома, тогда как хроники всех остальных домов, даже самых незначительных и маленьких, велись с завидной скрупулезностью. Будто бы все как один историки намеренно старались вычеркнуть этот клан из памяти. Впрочем, может, так оно и было. О, это весьма любопытная история, которая наглядно показывает, как высоко и быстро может взлететь человек. И чем выше он поднимается, тем больнее в итоге станет падение. Дом Шипов был основан более 200 лет назад колдуном по имени Осамаши, тогда еще молодым мужчиной, почти парнем. В то время вовсю гремела война домов, в которой он, несмотря на юный возраст, успел проявить себя как талантливый стратег и жестокий, но умелый полководец. Его успехи на поле боя так поразили императора, на чьей стороне он выступал, что тот провел церемонию прямо на поле брани, сделав Осаму лидером нового дома. Столь юные кланы, имеющие в своих рядах не больше нескольких семей, а то и вовсе одну, редко становятся заметными фигурами. Как правило, все оставшиеся годы они ютятся в тени своих старших собратьев, присягая им на верность и довольствуясь ролью вассалов. Но только не Осама, нет. Он был из тех, кто не преклонит колено даже под страхом смерти. После разгрома мятежников и установления шаткого, но мира, остальные дома принялись зализывать раны и оплакивать погибших, тогда как Осама начал собственную войну. Войну за восхождение его рода. Пользуясь слабостью соседей, собственной репутацией и милостью императора, Ши переманил под свои знамена множество людей. Знаменитых чародеев, опытных воинов, потерявших господ, умелых алхимиков, оружейников и ученых. Словом, любого, кто мог бы увеличить могущество дома. Помимо этого шипы основали в столице собственную дза, гильдию, вскоре ставшую контролировать практически всю торговлю в Канаку. И хоть формально патроном дза был сам император, всеми делами заправляли люди Ши, так что недостатка в золоте он не испытывал. Помимо махинаций с финансами Осама не брезговал ничем. В ход шли переговоры, подкупы, угрозы, интриги и даже заказные убийства. Говорят, именно Осама поспособствовал распространению синоби. Конечно, шпионы и диверсанты были задолго до него, и практически все дома активно пользовались их услугами в междоусобных распрях. Но только шипы сделали ремесло лазутчика и наемного убийцы настоящей профессией, активно обучая ниндзя в собственных школах и не гнушаясь натравливать их даже на тех, кого якобы считали друзьями. Не прошло и десятка лет, как молодой клан мог посоперничать даже с великими домами, что уж говорить о прочих. Это не могло не вызывать беспокойства у лидеров других домов, однако владыка все еще смотрел на делишки Ши сквозь пальцы, так что им оставалось лишь смириться. Как оказалось, до поры до времени. Больше всего не повезло дому змея, члены которого, наверное, успели не раз пожалеть, что выбрали не ту сторону. Потерявший в войне лидера правящей семьи и трех его сыновей, помимо прочих воинов, фактически обезглавленный, некогда великий дом оказался в весьма затруднительном положении. Дела их шли так плохо, что им пришлось присягнуть на верность новоявленным соседям, чтобы остаться на плаву и не кануть в историю. Тем временем об Осаме и его ближайших сторонниках уже давненько ползли различные слухи, как кажущиеся полной выдумкой, так и похожие на правду. О довольно странных и даже пугающих учениях, практиковавшихся в стенах их школ, таинственном исчезновении недовольных, в открытую осуждающих действия шипов, подозрительных отлучках Ши на север, где он в одиночку входил в хрустальные пустоши и возвращался лишь спустя несколько недель, усталый и схуднувший, но до нельзя довольный, прячущий улыбку, так редко мелькавшую на его лице, в глубоком капюшоне. Рю закашлялся, вынул из мешка флягу с водой и с жадностью припал к горлышку, шумно работая кадыком. Утолив жажду, он удовлетворенно крякнул, вытер губы тыльной стороной ладони и продолжил. В конце концов, даже император перестал чувствовать себя в безопасности, глядя на возрастающую мощь бывшего союзника. Вскоре среди подданных с его негласного дозволения начался плестись заговор, в котором оказались замешаны едва ли не все главы великих домов. Говаривают, что зачинщиками союза стали змеи, жаждущие вновь вернуть утраченные позиции. Формальным поводом к объявлению войны стало обвинение Осамы в подготовке к свержению императора с целью занять его трон. Правда, здесь мнения разделяются. Одни говорят, что Уши, который был далеко не глупым человеком, и в мыслях не было идти против владыки, так как он прекрасно понимал, что в этом случае ему придется в одиночку сражаться против всей страны. Другие утверждают, что власть вскружила голову Осаме, который нередко утверждал, что он уже может легко бросить вызов любому из живущих, а скоро станет ровней самим богам. Как бы то ни было, одним поздним вечером дом шипов был объявлен приговор, и в ту же ночь все сговорившиеся дома нанесли запланированный удар. Конечно, сторонники Осамы с легкостью бы справились с каждым из них поодиночке, но не со всеми вместе. Тем более, для лидера дома и его людей атака была полной неожиданностью. Соглядатаи Ши предупреждали его о готовящемся заговоре, однако он лишь отмахивался, искренне веря, что никакой другой дом не посмеет выступить против него. Не зря в легендах рассказывают, что в ту ночь сама луна окрасилась алым цветом. К утру больше половины шипов были мертвы. С оставшимися расправились в течение месяца. Не жалели никого, ни женщин, ни детей, ни стариков, на лице Рю промелькнуло странное выражение. Впрочем, опомнившиеся шипы дали яростный отпор и унесли с собой в землю немало врагов. Сам Осама вместе со своей семьей успел сбежать и укрыться именно в этих горах, за стенами 11 звезд. Монастырь был одним из последних бастионов шипов, но, в конце концов, пал и он, а вместе с ним и молодой, но успевший войти в историю дом. Говорят, перед смертью Осама проклял императора и все другие дома, ударившие ему в спину. И как знать, не пророческими ли оказались его слова. «Опять тут байки травите», — послышался заспанный голос. Через несколько мгновений напротив них уселся Маката, зевая и потягиваясь. А вскоре к ним присоединился и Шунамара, чья рука уже выглядела чуть получше. Во всяком случае, его кулак стал практически прежнего размера, пускай здоровяк и до сих пор старался не сильно им размахивать. Они тоже принялись за завтрак, во время которого Маката без устали молол языком. Впрочем, Ишу выглядел куда спокойнее, чем в начале восхождения. Если ранее они вздрагивали от каждого шороха и шарахались от любого дуновения ветра, то сейчас заметно расслабились, видимо, решив, что путь до 11 звезд не так уж и опасен, как говорит молва. Вот только Рю оставался сосредоточен, да и Кинджи не разделял безмятежности друзей. На самом деле, царившая вокруг тишина беспокоила его еще больше. Он ощущал себя так, словно случайно наступил на капкан, который вдруг от чего-то не сработал. Но в любое мгновение, стоит ему лишний раз пошевелиться, стальная пасть может захлопнуться, зажав его ногу мертвой хваткой. Закончив с пищей, они собрали вещи, засыпали землей тлеющие угли и снова пустились в дорогу. «Да ладно тебе», — отмахнулся Маката, когда старик в очередной раз содернул его за чересчур громкую болтовню. «Мы тут помереть можем разве что со скуки». Рю ничего не ответил, однако одарил его таким тяжелым взглядом, что парень хоть и состряпал недовольную гримасу, но умолк. Обходя огромный валун, Кинджи на миг остановился, чтобы вытряхнуть из сапога камешек, впившийся прямо в ступню. А когда поднял голову, увидел, что спина Рю, идущего впереди, уже растворилась в тумане. Кинджи ускорил шаг, чтобы нагнать старика, но спустя время понял, что он то ли безнадежно отстал, то ли случайно свернул не в ту сторону. Оглядевшись, Кинджи не увидел ни Шу, ни Маката. Он стоял совершенно один посреди моря тумана. Кинджи задумался. Попытаться докричаться до друзей или попытаться отыскать их следы в тумане. А может и вовсе остаться на месте. Но тут вдруг по правую руку от него послышался тихий звук, напоминающий плач. Поначалу Кинджи не придал этому значения, решив, что это опять подвывает ветер да шалит его воображение. Однако шум все не утихал, и он понял, что совсем недалеко от него кто-то действительно заходится в рыданиях. На миг Кинджи заколебался. Этот голос явно не принадлежал никому из его друзей. Арю строго-настрого наказал им не верить ничему, что они увидят или услышат в этих горах. И чем выше они будут подниматься, тем сильнее может быть морок. Это вполне может быть ловушка, но что если в нее попадется кто-то из его спутников? Кинджи принялся осторожно продвигаться к шуму, внимательно глядя по сторонам. Не успел он пройти и 10 шагов, как вдалеке показался большой плоский камень, на котором сидела небольшая фигурка. Кинджи поднял меч, приблизился поближе и опустил оружие, не веря своим глазам. Прямо перед ним на валуне шмыгала носом маленькая девочка, возрастом едва ли 5 лет. Но, быть может, выглядела она куда младше из-за болезненной худобы. Ручки и ножки у нее походили на спички, а сквозь бледную кожу просвечивали тоненькие косточки. Одета она была в короткое синее платье, выпачканное грязью, на босых ногах сидели плетеные сандалики, а ее волосы были заплетены в две аккуратные косички. Услышав шаги, девочка подняла голову, и Кинджи невольно поразился ее глазам, огромным и темным, смотревшим на него с какой-то необъяснимой болью. Такой взгляд мог принадлежать умудренному годами взрослому человеку, но никак не ребенку. Опустив меч, Кинджи приблизился к камню, тем не менее оставаясь на стороже. Это все еще могла быть западня, а девочка, простым видением, призванным сбить его с толка и ослабить бдительность. Он очень сильно сомневался, что в этих горах кто-то обитает, и вряд ли простое дитя сможет забраться так далеко самостоятельно. Но вот только выглядела она сделанной из плоти и крови, как и он сам. Что если ребенка забрали с собой братья, вырезавшие деревню, а ей самой удалось ускользнуть? Однако зачем им такая обуза? Тем временем, казалось, девочка ничуть не удивилась и не испугалась появлению незнакомца. Смотрела она на него скорее с любопытством, чем со страхом. «Что ты тут делаешь?» – спросил Кинджи. Ответом ему послужил лишь внимательный взгляд темных глаз, от которого, если честно, Кинджи стало немного не по себе. «Как тебя зовут? Где твои родители?» Девочка упрямо хранила молчание, но спустя миг ткнула пальцем на меч Кинджи, а потом подняла на него глаза в немом вопросе. «Ты что-то пытаешься мне сказать?» Девочка нахмурилась, будто бы о чем-то задумавшись, а потом, сделав вид, что держит что-то двумя руками, разрубила воздух над своей головой. Потом быстро огляделась и обняла себя за плечи, словно бы дрожа от холода. Следом девочка снова указала на клинок Кинджи, потом на его ножны, приставила палец к глазам и медленно покачала головой. «Я должен быть начеку в этом месте, верно?» Кажется, Кинджи понемногу начинал понимать его новую знакомую, которая по каким-то причинам предпочитала общаться жестами. И чем дольше он смотрел на девочку, тем больше понимал, что с ней что-то не так. Вот только что именно. Девочка серьезно кивнула, и не успел Кинджи обмозговать, что же ему с ней делать, как откуда-то сверху раздалось громкое карканье и хлопот крыльев. Их обоих на миг накрыла огромная тень, а после нечто промелькнуло прямо над их головами. Кинджи перехватил рукоять и встал в стойку, готовясь принять бой. Однако сколько бы он ни вглядывался в клубящийся туман, сколько бы ни вслушивался в звенящую тишину, он так и не смог обнаружить того, кто прервал их разговор. Быть может, это и впрямь была всего лишь птица. Чуть расслабившись, Кинджи опустил клинок и повернулся к девочке. «Слушай, на самом деле я здесь не один. Не видела ли ты?» Однако камень был пуст. Девочке простыл и след. Кинджи недоуменно огляделся. Он не слышал ни шагов, ни каких-либо других звуков. А в пыли перед валуном, да и вокруг него, не было ни единого следа. Ребенок словно попросту испарился в воздухе. И тут Кинджи понял, что его так смутило, за все время девочка так ни разу и не моргнула. А еще от нее не было тени. По спине Кинджи пробежали мурашки. Следом он замер, так как откуда-то издалека послышался пронзительный вопль. В этот раз, расслышав знакомый голос, Кинджи не стал сомневаться и бросился сквозь туман, не разбирая дороги. Элайн Сентер. Глава 16. Кинджи торопился как мог, боясь не успеть. Пару раз это едва не стоило ему жизни, когда он лишь каким-то чудом избегал коварной расщелины или в последний момент успевал перепрыгнуть через камень, так не кстати подвернувшийся ему под ноги. Остановившись перевести дыхание, Кинджи напряженно вслушался в звенящую тишину. Более из тумана не донеслось ни звука. Неужели он опоздал? Однако через несколько мгновений он услышал новый крик, еще пронзительнее предыдущего, и рванул прямо к нему. Вскоре он выскочил из тумана и оказался на большой и практически ровной площадке, а над ней находился крупный темный грот. Вот только вокруг никого не было. В недоумении повертев головой, Кинджи услышал над собой какую-то возню. Он поднял глаза и замер от удивления, увидев Макота. Поначалу Кинджи показалось, что его друг повис прямо в воздухе. Однако через мгновение он понял, что на деле Макота запутался в огромной паутине, настолько бесцветной и прозрачной, что заметить ее можно было лишь хорошенько приглядевшись. Заметив приятеля, Макота бросил бесплодные попытки высвободиться и с облегчением выкрикнул: «Хвала богам! Вытащи меня отсюда! Я тут навернулся со склона и попал в какую-то клейкую мерзкую твою!» В его голосе прозвучало такое отвращение, что Кинджи невольно и сам покрылся мурашками. Впрочем, проследив за взглядом друга, он понял его чувства. Во мраке пещеры зашевелились бесформенные тени, послышался громкий шорох, напоминавший звук щеток, трущихся о ткань, и на свет показались несколько уродливых тварей. Сутигума. Кинджи просто передернуло от отвращения. Омерзительные существа, видом своим напоминавшие пауков. Да вот только каждый из них был размером с лошадь. Тело демона напоминало раздутые от воды бурдюк, покрытый мелкими острыми волосками. Морда с виду походила на бычью. Правда, с четырьмя парами глаз, каждый из которых светился злобой, и вытянутой пастью, откуда капала едкая слюна, шипящая при падении на землю. Шесть кривых изломанных конечностей могли принадлежать и насекомому, а две передние отдаленно напоминали человеческие руки. Пускай они и заканчивались неестественно длинными пальцами с острыми когтями. При виде добычи, самой пришедшей в их ловушку, Сутигума издали радостный клекот и поспешили прямо к Макото, балансируя на паутине не хуже заправских гимнастов. Тот же принялся рваться из стороны в сторону с удвоенной силой, но этим он только запутывал себя еще больше. Подскочив к одной из нитей, на которых держалась паутина, Кинджи со всего размаху опустил на нее меч, но с тем же успехом он мог попробовать перерубить толстый канат тупым кухонным ножом. Кинджи напряг волю, и лезвие клинка окутало черное пламя. С ним дела пошли куда быстрее, и трос паутины лопнул от одного удара. Да вот только времени разделаться с оставшимися у него уже не было, так как через несколько мгновений твари бы уже добрались до Макото. Однако Кинджи пришла в голову кое-какая идея. Огонь. К счастью, Макото не потерял голову от страха и быстро сообразил, что имеет в виду его друг, иначе бы ему не миновать смерти. Прекратив метаться, он глубоко вдохнул и закрыл глаза. Ближайший Цутигума уже тянул к нему уродливую лапу, когда от ладоней Макото полетели снопы искр. В тот же момент прозрачная сеть вспыхнула, словно пропитанная маслом, и через мгновение Макото вместе с верещащими чудовищами и остатками паутины полетели на землю. Покуда тот барахтался на земле, пытаясь высвободиться из пут, Кинджи понесся прямо на чудовищ, пока они не успели опомниться. Он бы мог расстрелять их из лука, однако после схватки в деревне стрел у него почти не осталось, и он решил припасти их для 11 звезд. Почему-то он был уверен, что каждая из них ему еще понадобится. Поднырнув под взмах длинных когтей, разрубивших лишь воздух, он одним движением вспорол первой твари брюхо. Та упала на бок, визжа и подрагивая в последней агонии. Другие демоны уже почти пришли в себя, и Кинджи, не теряя времени, ворвался в них смертоносным вихрем. Взмах, сильный удар, чудовище рухнуло на землю, потеряв сразу три лапы, а после уродливая башка покатилась в пыль. Кувырок, укол, резкий выпад, еще два паука нашли свою смерть на кончике меча Кинджи. Его клинок проделал в воздухе широкую дугу, и подкравшийся сзади демон пал наземь. В живых осталось лишь несколько Цутигума, но не прошло и нескольких мгновений, как из пещеры полезли новые. Боги, да сколько же этих тварей могут в ней прятаться? Воспользовавшись волей, Кинджи закрыл вход в логово чудовищ черной пеленой. Конечно, демонические пауки прекрасно видели во мраке. Да вот только тьма делала воздух чернее самой ночи. Так что явно не ожидавшие подобного трюка твари подняли просто невообразимый гвалт. Но Кинджи не думал, что это надолго их задержит. Тем более, он пока еще не был настолько силен, чтобы поддерживать облако тьмы длительное время. А судя по звукам, из грота на воздух спешили еще чудовища. Нужно высвободить Макото и уходить. Оставшиеся в живых твари отступили, шипя и скаля зубы, не решаясь нападать снова. Они явно не ожидали получить отпор и теперь будто бы решили подождать прибытия сородичей, чтобы разделаться с чужаками. Но вот один Цутигума, самый крупный и покрытый множественными шрамами, судя по всему, не желал упускать возможность получить самый лакомый кусочек. На миг замерев, он бросился прямо на Кинджи и взмахнул лапой, намереваясь снести ему голову. Но тут же ушел в сторону и ударил снизу. К счастью, Кинджи был наготове и сумел увернуться. Однако его все равно чуть не вспороли, словно куриную тушку. Заметив его заминку, демон перешел в яростное наступление. Кинджи с трудом блокировал атаки сразу двух лап. Запнувшийся камень, он раскрылся для удара, но спустя миг в него врезался Макото, и они оба полетели на землю. Кинджи успел перекатиться в сторону, избежав длиннющего когтя, походившего на меч. Макото повезло чуть меньше. Правда, удар Цутигума прошел вскользь, лишь распоров рукав куртки. Демон поднялся на задние лапы и взревел, намереваясь прикончить наглых людишек, посмевших бросить ему вызов. Однако Макото уже выхватил пистолеты. Два выстрела слились в один. Громыхнуло так, что у Кинджи невольно заложило уши. Видимо, горный воздух разносил звуки куда дальше, чем в низине. Башка демона просто взорвалась на кусочки, сам же он покачнулся и рухнул в пыль. Облако тьмы уже рассеялось, остальные Цутигума спешили прямо к ним, но после грохота, устроенного Макото, твари как один развернулись и поспешили обратно в безопасный тихий мрак своей пещеры. «Ты как всегда вовремя», приняв руку друга, Макото поднялся на ноги и бросил брезгливый взгляд на останки демонов. «Еще немного и я бы пошел этим тварям на ужин. Если мы отсюда выберемся, с меня выпивка». «Обязательно», кивнул Кинджи, хотя это, наверное, было последним, о чем он мог сейчас думать. После он наглянулся на грот, откуда еще раздавался возмущенный клекот и произнес: «Надо убираться отсюда, да поживее. Вряд ли Цутигума осмелится уйти далеко от своего логова. Идти сможешь?» «Да», — Макото поморщился, перевязывая руку куском рубахи. «Так, царапина. Ничего серьезного. Где Шунамара и Рю?» — спросил Кинджи, когда они снова нырнули в туман, оставляя позади гнездо чудовищ. «Не знаю. Здоровяк вроде остановился отлить. Я хотел его подождать, потом услышал какой-то шорох, боги, горит, будто прижгло железом. В общем, я решил проверить, не крадется ли кто за нами, и похоже слегка заплутал. Пошел назад, но тут услышал чей-то голос. Направился к нему, не заметил обрыв. Ну и, ты тоже видел ту девочку?» — полюбопытствовал Кинджи. «Какую к бесам девочку?» — сплюнул на землю Макото. «Нет, мужской голос. Походил на южный говорок Шу, он тоже любит так слова растягивать. Так, надо передохнуть». Они прошли совсем ничего, однако Макото уже насквозь вымок от пота. Тяжело дыша и еле-еле переставляя ноги, он рухнул на ближайший камень, а потом осторожно задернул рукав, морщаясь от каждого лишнего движения. Увидев рану друга, Кинджи невольно цокнул языком. Выглядела она приотвратно. Демонический паук действительно лишь оцарапал кожу, даже не достав до кости. Но вот только от руки несло жаром, края пореза покраснели, а по коже вокруг уже пошли какие-то мелкие темные линии, напоминавшие трещины. «Все в порядке», — буркнул Макото, заметив его взгляд. «Переведу дыхание и можно идти дальше. Только что-то башка раскалывается и поташнивает. Но это...» Не успев договорить, Макото вдруг закатил глаза и завалился на бок. Кинджи едва успел подхватить друга, пока он не размозжил себе голову. Что делать? Ему срочно необходима помощь, иначе, скорее всего, семья Такага потеряет еще одного сына. Думается, Рю подсказал бы, что делать. Казалось, старик знает все и обо всем, однако для этого его еще нужно найти. Кинджи в отчаянии огляделся и замер, увидев, как во мгле мелькнула знакомая фигурка. Девочка, которую он встретил чуть раньше, стояла примерно в дюжине шагов от них. Поймав взгляд Кинджи, она повернулась и махнула рукой, словно бы зовя за собой. Быть может, это ловушка. Даже не так. Кинджи бы удивился, не будь это западней. Однако выбора у них особо и не было. Поэтому, взвалив на плечи друга, Кинджи направился за своей новой знакомой. Макото оказался куда тяжелее, чем казался на первый взгляд, так что плелись они словно улитки. Но девочка, казалось, прекрасно это понимала и не уходила далеко, всегда мелькая где-то впереди. Вскоре они вышли на небольшую пещеру, и как ни удивительно, судя по всему, она была обитаема. Во всяком случае, здесь виднелся след руки человека. Перед входом лежала аккуратная кучка из костей, глиняных осколков, жухлых цветов, опилок, стружек и прочего мусора. Подле нее на большом камне сушилось несколько кроличьих шкурок, на земле лежали силки, а из пещеры тянуло дымом. Скорее всего, это укрытие братьев или каких-нибудь бандитов, о которых упоминал Рю. Вряд ли обычный человек по доброй воле выбрал бы своим домом подобное место. Кинджи оглянулся, чтобы спросить у их провожатой, куда она собственно их привела, однако девочка исчезла так же быстро, как и появилась, будто растворившись в тумане. Делать нечего, Кинджи потащил Макото в пещеру, готовясь встретить бой. Однако внутри было пусто, хотя изнутри грот выглядел на удивление уютно. В углу стояла большая жаровня с тлеющими углями, под потолком висели пучки пахучих трав, а на полу лежали несколько волчьих шкур, сшитых между собой наподобие ковра. Посередине зала находился небольшой костер, дым от которого уходил в отверстие на потолке. По правую руку прямо у стены находилась низенькая, едва ли по щиколотку, кровать. Слева же зиял небольшой проход в помещении поменьше. Около него стоял вытянутый стол, заполненный посудой, ступками, колбами и другими алхимическими штучками. Да это почти что дом, если, конечно, тебя не смущает иметь в соседях демонов и проклятый монастырь. Дотащив друга до постели, Кинджи осторожно уложил его на тоненькое покрывало, вытер со своего лба пот и огляделся. Жилище выглядело так, словно его хозяин только-только отлучился. Над пламенем весело побулькивал полный котелок, а неподалеку от него на плоском валуне лежала наполовину очищенная бледная рыбешка и небольшой самодельный нож с костяным лезвием. Однако где же его владелец? Ответом на его вопрос послужил низкий с хрипотцой голос, раздавшийся от порога. «Хаэм, кажется, сегодня я не ждала гостей». В мгновение ока Кинджи снял с плеча песнь, выхватил стрелу и развернулся. Стальной наконечник уставился прямо на невысокую женщину средних лет, одетую в красное кимоно, подвязанное широким поясом и плетеные башмаки. Ее русые волосы были стянуты в два пучка, из которых за место шпилек торчали длинные кости. Под густыми бровями блестели темные глаза, а смуглая кожа будто бы выгорела под солнцем. Казалось, женщина ничуть не испугалась появления чужаков, и этим подозрения Кинджи лишь укоренились. «Кто ты такая?» – бросил он, внимательно следя за каждым движением незнакомки, готовый в любой миг пустить стрелу прямо ей в сердце. «Могу задать вам двоим точно такой же вопрос», — сказала она, а потом брови ее взметнулись вверх в деланном гневе. «Ты забрался в чужой дом, а потом еще смеешь угрожать его законной хозяйке. Где твои манеры? Ты либо демон, либо ведьма, либо каким-то образом связана с братством Рока», — холодно произнес Кинджи, ни капли не впечатленный ее обвинением. «И ни в одном из этих случаев я не буду испытывать угрызений совести, убив тебя на месте». «Вот как?» В глазах женщины мелькнули злые огоньки, а губы растянулись в кривой улыбочке. «А будет ли тебя мучить совесть, когда твой друг помрет прямо у тебя на руках?» Кинджи кинул быстрый взгляд на Макото. Грудь его поднималась и опускалась так тихо, что казалось, он и вовсе не дышит. Лицо пошло красными пятнами, а кровать уже успела насквозь промокнуть от пота. «Для начала представлюсь, меня зовут Асари, а тебя?» Не услышав ответа, она не смутилась и продолжила. «Это вы двое так встревожили паучков. Я как раз вышла глянуть, что там за грохот и гам стоит, точно горы под землю уходят. Надо сказать, вы показали им зубки. Они теперь дважды подумают перед тем, как еще раз напасть на человека. Во всяком случае, если он вооружен. Однако, как я вижу, они все-таки успели попробовать кусочек». Асари шагнула прямо к Макото. Кинджи натянул тетиву с такой силой, что она издала тихую трель. «Мне плевать, кто ты, но клянусь всеми богами, сделаешь еще шаг и...» Железы Цутигума вырабатывают один из сильнейших ядов, которые только можно встретить в природе, продолжила женщина, даже не взглянув в его сторону. «Не зря зелье из желчи этих тварей так высоко ценит синоби, смазывая им свое оружие. Одна маленькая царапина, и отрава уже бежит по твоим венам, заставляя сердце сжиматься все реже, легкие чернеть, а кровь густеть, словно сироп. Сначала человек чувствует лишь легкую слабость. Потом его начинает знобить и выворачивать наизнанку. Совсем скоро несчастный начинает бредить, забывается тревожным сном, а потом... Асари умокла и покосилась на Кинджи, но он и сам уже догадался, что сон этот может стать вечным. Боюсь, такая же участь ждет и твоего друга. Как жаль, как жаль. Погибнуть в самом расцвете лет. Вот только если бы кто-нибудь мог приготовить противоядие. Чего ты от нас хочешь? Перебил ее Кинджи, прекрасно понимая, к чему она клонит. Ты думаешь, я не могу помочь просто так, из-за неписанных законов гостеприимства? Нахмурила брови Асари, а потом добавила. Чем больше времени мы тратим на болтовню, тем меньше его остается у твоего приятеля. Дай мне приступить к работе, а уж потом обсудим мою награду. Последние слова она произнесла с настолько гадкой улыбкой, что Кинджи едва удержался от того, чтобы спустить тетиву. Меньше всего ему хотелось заключать сделку с этой женщиной, кем бы она ни была на самом деле. Однако речь шла о жизни его друга. Он судорожно пытался придумать хоть какой-нибудь выход из этого положения, как Асари, словно бы читая его мысли, сказала: «Конечно, ты можешь убить меня и попытаться сделать все сам. Ингредиенты, как и инструменты, у меня есть, нужно лишь смешать компоненты в нужных пропорциях и приготовить микстуру». Она обвела рукой зал. «Надеюсь, ты разбираешься в травах, а в алхимии молчишь. О, как это печально. Тогда еще вариант». Отруби парню руку и молись, что зараза не успела уйти дальше. Только не забудь прижечь культю и зашить рану, пока он не истек кровью или не умер от нестерпимой боли. Только без шуток, Кинджи стиснул зубы и опустил лук. Хоть одно резкое движение. Последние слова он произнес уже в спину Асре, которая принялась деловито суетиться по всей пещере. Вот она стоит у вытянутого стола и яростно толчет в небольшой ступке какой-то бесцветный минерал, превращая прозрачный камешек в порошок. Потом кидает его в котелок, добавляет несколько щепоток сухой травы и смешивает варево, бормоча что-то себе под нос. Осторожно перелив зелье сквозь тонкую тряпку в большую чашу, Асри вновь наполнила котел, взяла небольшую плоскую миску и направилась к Макото. Кинджи и опомниться не успел, как она присела на колени и выхватила из-за пояса кривой ножик. Но его опасения оказались излишними. Асри лишь осторожно надрезала рану Макото, который беспокойно пошевелился и застонал, а следом припала губами к его руке. С шумом вытянув из пореза кровь, она сплюнула ее в миску. И делала так до тех пор, пока она не наполнилась целиком. Осторожно вернув тарелку на место, Кинджи успел заметить, что кровь была черногустая, словно подкрашенный мед. Асри взяла в руки успевшие остыть варево и принялась аккуратно поить им Макото, придерживая его одной рукой за голову. Закончив, она оттянула пальцем его века и удовлетворенно цокнула языком, а потом исчезла в соседней комнате. Вернувшись с небольшим чайником, она наполнила его кипящей водой и направилась обратно к длинному столу, за которым и проводила все манипуляции. «Ты не против разделить со мной чашечку чая?» – произнесла она. «Ты живешь здесь совсем одна?» – задал встречный вопрос Кинджи и присел за чуть скошенный круглый стол, стоявший неподалеку от кровати. «Я частенько спускаюсь вниз к жителям окрестных деревень, которым требуется помощь, такой как я, вправить вывихнутый сустав, сбить жар от лихорадки, очистить отравленный колодец. Так что от одиночества я не страдаю, если ты об этом. Хотя порой мне действительно не хватает мужского, то есть человеческого тепла, особенно долгими холодными ночами», заливая душистые травы кипятком, она оглянулась на Кинджи и широко улыбнулась, показав мелкие зубы. «А как же девочка?» – спросил он. «Девочка», – в искреннем недоумении произнесла Асри, на миг отвлекшись от процесса. «О какой девочке ты говоришь? Увы, боги не спаслали мне дитя. Быть может, оно и к лучшему. Мое ремесло требует полной отдачи». Все это время Кинджи внимательно смотрел на котел, точнее сказать, на отражение в блестящей стенке. Асри, видимо, и не подозревала, что ему было видно все, что она делает. Так что Кинджи без труда заметил, что именно она добавила в его чашку с чаем. «Так ты все-таки ведьма», — сказал он, не спрашивая, но утверждая. «Я предпочитаю, когда меня называют знахаркой или ведуньей», — в голосе Асри промелькнули недовольные нотки. Поставив около Кинджи глиняную кружку, из которой несло чем-то душисто-пряным, она уселась напротив и подула на пар, шедший из ее стакана. «Пей осторожнее и не обожги язык. Не волнуйся, твой друг скоро поправится». Кинджи взглянул на Макото. Он и впрямь стал дышать чуть ровнее, а лицо его приобрело почти нормальный оттенок. Похоже, колдунья действительно дала ему противоядие. Вот только зачем ей понадобилось его спасать? Видимо, по какой-то причине они оба нужны ей живыми. Пока.